Глава 22. Ода есть совокупление многих строф, которыми описывается всегда и непременно материя благородная, важная, редко нежная и приятная, в речах весьма поэтических и великолепных. Я, впрочем, и не даю моей ода за совершенный образец всем роде сочинения, но при важности в материи и при имени похваляемая и воспеваемая в ней, она нечто имеет в себе, как мнится, несколько небесславное, а именно самое первое есть на нашем языке. Говоря о греках, римлянах и французах, не могу я умолчать о природном нашем россиянине, то есть о превосвященном Феофане Прокоповиче, который поистине, как другие Горации, толь благородно и высоко, славно и великолепно вознесся в предражайшей своей оде, вчиненной им на латинском языке, когда блаженные и достославные памяти Петр II, император и самодержец всероссийский, отправлялся в Москву для коронования, что Гораций бы сам, посмотрев оную, в удивление пришел бы, и тут уж его преосвященство справедливость похвалы учинил, которую я ему теперь отдаю. Я, когда приехал из Франции в Санкт-Петербург и через приятство одного мне друга лишь впервые стал читать сообщенную мне ту оду и почувствовал энтузиазм ее превысокий, то в столь великий энтузиазм удивление и сам пришел, что не мог, свидетельствуется совестью моею, удержаться, чтобы дважды или трижды не вскричать: «Боже мой, как эта ода хороша и мастерски сделана!» Из рассуждения о оде вообще, приложенного Тредяковским к оде торжественной о сдаче города Гданска, 1734 год.